Таким же образом, по мере того, как она проходит до конца все шалаши, все с ней сочетаются. Когда же пришло время спуска солнца, она поставила свои ноги на ладони мужей, поднялась и произнесла какие-то слова на своем языке, после чего ее спустили. Потом подняли ее во второй раз и в третий раз. Я спросил переводчика о ее действиях, а он сказал, она сказала в первый раз, когда ее подняли, «Вот я вижу своего отца и свою мать». И сказала во второй раз, «Вот все мои умершие родственники сидящие». И сказала в третий раз, «А вот я вижу своего господина сидящим в саду, а сад красив, зелен, и вот он зовет меня, так ведите же меня к нему». И так они прошли с ней к кораблю. И она сняла два браслета, бывшие на ней, и отдала их оба той женщине-старухе, называемой Ангел Смерти, которая ее убьет. После этого те мужчины, которые перед тем сочетались с девушкой, делают свои руки устланной дорогой для девушки, чтобы девушка, поставив ноги на ладони их рук, прошла на корабль. Но они еще не ввели ее в шалаш ее умершего господина. Пришли мужи, неся с собой щиты и палки, а ей подали кубок с набизом. Она же запела над ним и выпила его. И сказал мне переводчик, что она этим прощается со своими подругами. Потом ей был подан другой кубок, а старуха, имея огромный кинжал с широким лезвием, вошла вместе с ней в шалаш, а затем вошли в шалаш шесть мужей из родственников ее мужа, и все до одного сочетались с девушкой в присутствии умершего. Затем, как только они покончили с осуществлением своих прав любви, они уложили ее рядом с ее господином. Двое схватили обе ее ноги, двое обе ее руки, а старуха, называемая Ангел Смерти, наложила ей на шею веревку и воткнула ей меж ребер кинжал, а мужи начали ударять палками по щитам, чтобы не был слышен звук ее предсмертного крика, вследствие чего обеспокоились бы другие девушки и перестали бы стремиться к смерти вместе со своими господами. Когда же она умерла, явился ближайший родственник умершего, взял палку и зажег ее огня, и пошел, будучи голым, чтобы зажечь дерево, сложенное под кораблем. И взялся огонь за дрова, потом за корабль, потом за шалаш, и мужа, и девушку, и за все, что в нем находится. Потом подул ветер, большой, ужасающий, и усилилось пламя огня, и разгорелось это пылание. Не прошло и часа, как корабль, и дрова, и девушка, и господин превратились в золу, потом в мельчайший пепел. Тогда они соорудили на месте этого сгоревшего корабля нечто вроде круглого холма и водрузили посередине его большое дерево, написали на нем имя этого мужа и имя царя русов и удалились. Утром того же отъездного дня семилетняя Ксения Рубинчик, стоя перед низким пюпитром, таким сиротливым, совершенно опустевшей детской комнате, с брезгливым выражением на лице водила опломбированным смычком по опломбированной скрипке и капризно кричала через стену. «Ма, я не могу играть на этой скрипке, она не звучит!» Конечно, в другой ситуации Нелли нашла бы какие-то мягкие слова, которые примирили бы дочку с этой дубовой скрипкой. Но сейчас, надрываясь в попытках запихнуть в чемоданы уйму детских вещей, консервы, постельное белье, крупу в коробках, одежду на все сезоны, стиральный порошок, обувь, мыло, лекарства, кухонную утварь первой необходимости и еще черти что, что наверняка понадобится там на Западе, Нелли вдруг взорвалась, ринулась в детскую и заорала на дочь. «Я кому сказала, что звук не имеет значения?» И увидела расширившиеся от испуга глаза дочки.